Глава 13. О волчатах, министрелях и красотках. 22-й день холодных вод. Суард. Себастьяно Биеморелли. Стриж. Отчет об игре в сову и мышь наставник выслушал без особого интереса, чему Стриж очень порадовался. Говорить ему о Хиссе было нельзя. Хисс же сказал: «Это наша маленькая тайна». Не говорить тоже нельзя. Полная откровенность с наставником – первое правило обучения в гильдии. Но все обошлось. «Хорошо. Я не сомневался, что ты справишься», – кивнул наставник, едва дослушав до того, как Стриж прятался в подвалах Винодельческого союза. «У меня есть для тебя приятная новость. Я нашел для тебя нового учителя». «Да, наставник». Как и положено, Стриж склонил голову, но на самом деле он недоумевал. «Какой такой новый учитель? Зачем? Не может быть, чтобы наставник разлучил их с Шорохом». «Маэстро Клайво берет тебя в ученики», — ответил наставник на невысказанный вопрос. «Если справишься, станешь его наследником». «Сам маэстро Клайво?» Стриж едва не подпрыгнул на стуле от радости. «Знаменитый музыкант и лучший в Суарде мастер музыкальных инструментов берет его в ученики». Перед витриной его лавки, близ площади 100 фонтанов, Стриж мог стоять часами, разглядывая гитары, скрипки и мандолины. «Особенно гитары!» «Спасибо тебе, Хисс! Спасибо! Быть рукой твоей и не расставаться с музыкой, что может быть лучше?» «После праздника каштанового цвета пойдешь знакомиться». Стриж едва не ляпнул. «Почему не сейчас же? Он готов бежать, нет, лететь к маэстро». «Жить у него. Маэстро нужен помощник. От него только что ушел ученик. Его пригласили в метрополию». Слушая наставника, Стриж прикидывал. «Если их с Шорохом тренировки останутся в прежнем режиме, и уроки зелий у королевского аптекаря, Дру Альгофа, и помощь самому наставнику с его конторой перевозок, когда же он все успеет?» «С конторой Морелли и сыновья придется справляться Шороху». Не дожидаясь вопроса, пояснил наставник. «Для тебя карьера министреля – лучший вариант. Не нужно объяснять, почему». Стриж покачал головой. «Конечно же, не нужно. Для министреля соломенная шевелюра и синие глаза – мелочь. Некоторые красят волосы зеленым и красным, лишь бы привлечь внимание публики. К тому же прекрасный выбор между невидимостью лакея и выпендрежем гениального артиста все равно самого Стрижа не заметят, заметят лишь маску». Ну и наставник прекрасно знал, чем занимается его ученик в королевском лесу. Наверняка и бывал там, когда Стриж играл. А что Стриж его не заметил, совершенно естественно. Еще не хватало, чтобы кто-то замечал мастера-ткача, когда мастер-ткач этого не желает. «Спасибо! Спасибо тебе, Хисс!» На мгновение Стрижа окутала прохладная, ласковая тьма, словно мягкой лапой погладила. «И забудь шалости по карманам», — строго велел наставник. «Ты артист, а не воришка. Привыкай жить честно». Стриж снова кивнул. «Честно, как мастер-ткач, добропорядочный до зевоты владелец конторы дальних перевозок. Морелли и сыновья, ваш груз — наша безопасность. Умеренные расценки — гарантия». Такая надпись красовалась над окованной бронзой дубовой дверью дома номер 9 по улице Серебряного Ландыша. Ничего общего с развалюхой под облупленной вывеской, ничего общего с одноруким гробовщиком Махшуром, как ничего общего между утопающей в зелени улицей ювелиров и пыльным тупиком убийц и воров. И, разумеется, ничего общего между честным караванщиком и зловещей гильдией. Почти никто из 300 ее членов не знал собственного главу в лицо. Многие вообще были уверены, что теневой гильдией заправляет Махшур, потому что именно он общался со старшинами цеха контрабандистов, цеха карманников, цеха домушников и прочими шулерами и сутенерами. А те немногие, кто видел мастера ткача в лицо, предпочитали забыть его и не вспоминать даже во сне, чтобы спалось крепче. Про обычных людей и говорить нечего. Хис заботился о безопасности своих слуг. Все, что могло бы хоть как-то связать их с гильдией, мгновенно стиралось из людской памяти. Все доказательства, собранные магистратом и магбезопасностью, терялись, чернила в записях испарялись. К честной жизни Стриж в общем и целом был готов. Почему бы и нет? Того, что наставник платит за мелкие заказы, ему хватит, а из шалостей он уже вырос. После беседы с наставником Стриж отправился в сад. День после игры был законным выходным для всех подмастерьев, а вместо обычных тренировок или же беготни по городу с поручениями, все семейство Морелли собиралось под гранатами и абрикосами обсудить новости. Новостей было много. Наставник пристроил не только Стрижа, но и добрую половину учеников. Так что подмастерья оживленно переговаривались, а Стриж, лениво прислонившись к старому абрикосу, разглядывал их из-под полуприкрытых век и заново оценивал. Вот угорь выглядит старше своих 18, тонкий, острый, красивый и ядовитый, нравится женщинам, детям и собакам. Прирожденный вожак, такому бы командовать полком, затевать заговоры против короны и славиться первым дуэлянтом. Со шпагой против него сам граф Сильво, что в народе ласково зовется Шампуром, слепой котенок. Самая опасная тварь среди подмастерьев. Эту опасную тварь наставник отправил служить в магистрат, писарем, насмешка над шерской заносчивостью, или урок смирения, или же возможность сделать полезную для гильдии карьеру. Что ж, поглядим для начала, как угорь пройдет испытание. Рядом с угрем по обыкновению устроился Ласка, что повадками, что внешностью, кузнец кузнецом, здоровенный, румяный, громогласный и беспардонный 17-летний детина, открытое дружелюбное лицо. Такому даже ростовщик поверит без залога. Только в глазах иногда проскальзывает что-то хитрое, кунье, и походка не кузнецовая, мягкая, неслышная, словно ласка крадется к печуге, ловкий, хваткий. Но перестраивается медленно, слишком тяжел, кувалда, не шпага. Никого не удивило, что ласку наставник оставил при конторе Морелли и сыновья. Работники уважают его за рост и силу, клиенты доверяют. Чуть в стороне поигрывал старый подковый волчок. Кудрявый живчик, руки быстрые, глаза острые, морда наивная. В карты и кости с ним играть, что торговаться с Хиссом. Сам не заметишь, как на шее окажется рабская железка. Зато бедняку подаст и поплачет над увечным котенком. Всегда при нем пара-тройка ножей и отравленный гвоздь, и коробочка зуржьего табака, их мерзкие звездочки, и Шис знает, что еще. Все смертельно опасное, и арсеналом пакостей волчок владеет в совершенстве. Его наставник предсказуемо отправил работать на ипподром, то ли помощником букмекера, то ли конюшни чистить. На особицу держался и простак. Этакий обычный 15-летний подросток из мелких лавочников. Простак и есть простак. Пока не увидишь, как работает клинком и вмиг растворяется в любой толпе, не поймешь, зачем наставник взял ленивого оболтуса. Ему бы только шататься по бабам и валяться в тенечке с ягодным щербетом, а то еще рыться в махшуровых дебетах кредитах, словно вместо цифр там непристойные картинки. Вот только драться с ним непросто. Непредсказуем, как медведь, и так же силен. Собственно, от махшуровых дебетов кредитов его никуда и не отрывали. Как был при гробовщике помощником, так и остался. А вот игла жался к угрю и ласке, даром, что те его привычно не замечали. Иглу можно было бы принять за младшего брата угря, если бы не пегая, словно пыльная масть, и заискивающая какая-то лакейская манера. Самый младший, еще нет 14, а на вид едва дашь 12. Худой, гибкий, тонкие черты, и взгляд, как иглой, насквозь протыкает. И любимое оружие — духовая трубка с иглами. С 10 шагов попадает в летящую муху, но в ближнем бою слаб. И что намного хуже, навесить ему тины на уши проще простого. Центром всей компании, как всегда, был Шорох. Хоть он и почти не участвовал в общем трепе и был вроде как сам по себе, а все равно остальные подмастерья на него оглядывались. И правильно. Шорох умный, как дракон, такой же сильный и опасный. Равно просто убивает любым оружием и без него, предпочитает парные клинки, одинаково хорошо владеет обеими руками, усмирит толпу пьяных матросов несколькими словами, рассмешит гробовщика Махшура и уговорит петуха яйца нести. Единственный, кому не страшно повернуться спиной — брат. И будущий мастер-ткач, тут и к шельме не ходи. Стриж улыбнулся, вот ему повезло, не будь Шороха, давно бы сбежал из гильдии. И плевать, кто там кому принадлежит, не его это воровать и убивать. Вот Ласка, Угорь и прочие, им наука ткачей в охотку. Не зря же так довольны, сегодня урожайный день на заказы. «Чем улыбишься?» Заметил его улыбку Ласка. «Ученик министреля, а почему не портного, а? Или шляпника? Хотя нет, самое тебе место в борделе. Вот где тебя точно примут за своего». «Да уж, бедняга, старался, стелился, и все зря. Выпнули тебя с теплого местечка», — поддержал Ласку простак. «Ну, ничего, сделаешь жалостливую морду, авось не пришибут, а то и пиво нальют убогому, министрель!» Пятеро парней дружно заржали, а Шорох показательно зевнул. «Ничего вы не понимаете!» — голосом базарного зазывал и встрял игла. «Перед вами, почтенные, сам великий бард, заткни уши, беги вон!» «Всего одно выступление, и в вашем заведении не останется ни одного клопа. Все сдохнут от счастья». Стриж сунул в зубы травинку и поднял взгляд на чирикающих в кроне жаворонков. К насмешкам он давно привык. Отвечать ленился, а доказывать что-то с помощью драки — глупо. Пусть базарная шелупонь объясняется кулаками. Его много больше заботило, что Шорох молчал. Не на тему насмешек, плевать на них, а о заказе, который ему дал наставник, ему одному, без стрижа. Ласка тем временем продолжал. «Ну а что? Наш великий бард отлично заработает на разгоне публики. И вышибалы не надо. Затренькал, и все сбежали». К разочарованию подмастерьев сегодня стриж не реагировал вообще. Ему уже представлялось, как в руки ляжет гитара, теплая, ласковая, отзывчивая. Вот бы забыть о встрече с темным хисом, о гильдии ткачей и носить желтый берет барда. Детские мечты, недостойные руки хиса, конечно. Но и так все складывалось отлично. Быть министрелем уж точно лучше, чем всю жизнь. Возить грузы туда-сюда, как Шороху. Возиться с пыльными бумагами в магистрате, как угрю, или шариться при ипподроме, как волчку. Ласке надоело подкалывать стрижа, и он занялся вторым любимым делом — хвостовством. Угорь же, которому тоже достался заказ, по обыкновению помалкивал. «Заплатит нам с угрем по 2 империала!» Ласка победительно оглядел младших. Те впечатлились и уважительно притихли. «Шорох, волчок!» — кивнул Ласка старшим подмастерьем. «Обмоем? Завалимся в заведение к Люсии. У нее новые девочки». «К Люсии, без нас!» — обиделся игла. «Они мелковаты», — презрительно поднял бровь Угорь, но тут же снисходительно разрешил. «Ладно, можете пойти с нами». «Спасибо за приглашение», — ровно сказал Шорох. «Но завтра не могу. Дела». Угорь привычно закаменел. Всего на мгновение, да и при его холодной презрительной морде этого почти не было заметно. Остальные подмастерья с любопытством уставились на Шороха, но он молчал. «Да что это я?» — Ласка прищурился. «Зачем тебе, девочки Люсии? Тебе министрель даром даст, красотка! Мне больше по вкусу черноглазые милашки!» — протянул Шорох и, вскочив на ноги, шагнул к Ласке. «Вроде тебя!» «Фу ты, ну ты! Какие мы важные! Уже и шуток не понимаем!» Ласка мягко отступил, не отрывая взгляда от противника. «Эй, важная особа! Смотри, министрель заревнует!» Встрял волчок и тут же схватился за ухо. Невесть откуда прилетевший камешек рассек мочку, и между пальцев побежала кровь. Волчок вскочил, Угорь и Простак тоже. Один игла остался сидеть под абрикосом. Игла и еще стриж. Нападать удобнее, когда никто не обращает на тебя внимания. «Фу, сидеть!» — раздался тихий приказ. Подмастерья как один вздрогнули и обернулись. Прислонясь плечом к стволу граната, седой барсук насмешливо разглядывал их, словно проказливых щенков. «Шорох, за мной!» — бросил он, и, повернувшись спиной к подмастерьям, пошел в дом. «Не передумай до завтра, милашка!» — подмигнул Шорох Ласке и последовал за седым. Стриж остался в одиночестве под злыми взглядами подмастерьев. Он был уверен, будь он не дома, все пятеро волчат уже набросились бы на него, и плевать, что потом наставник с них шкуры спустит. Стриж даже догадывался, почему. Хис по-прежнему был где-то рядом. Конечно же, не сам Хис, а кроха его внимания, но и ее волчатам было достаточно, чтобы беситься. «Бедняжку бросили», — Ласка шагнул к стрижу. «Иди, позабавимся, малышка». «Поиграем?» В шепоте тени предвкушение смешалось с насмешкой. «Обойдешься», — ответил стриж и отвернулся. Не хотелось, чтобы кто-то увидел в его глазах ту же тьму, что клубилась вокруг наставника и седого барсука. «Ой, без папочки девочка боится», — не отставал Ласка. «Плохо ухаживаешь», — протянул волчок. «Нежнее надо, нежнее». «Была румяна и бела веселая вдова». Фривольная песенка помогала стрижу не слушать уговоры тени. «Поиграем!» Но надежда, что удастся увильнуть от драки, таяла. Волчата чуяли в нем опасность и не могли успокоиться. «Не тушуйся, малышка!» Даже Угорь, слишком благородный для простых забав и слишком продуманный для неповиновения наставнику, не удержался в стороне. «Или ты без папочки ничего не...» «Обедать, хисовы дети!» Сердитый голос Фаины прозвучал для стрижа слаще полуденных колоколов Райны. «Паэлья стынет!» Последнюю реплику Ласки на тему «Кто к кому придет ночью» стриж встретил светлой улыбкой и подмигнул. «Давай, мол, приходи один на сеновал, а там разберемся, кто, кого и каким раком». Через час после обеда стриж с Шорохом, свесив ноги с полуразрушенного пирса, сидели в самой подозрительной части порта. Сюда, к заброшенным причалам, почти не доносился гомон доков. Баржи утюжили легкую рябь, сновали рыбацкие лодки, лебедем проплывала торговая шхуна. «И после праздника, — говорит, — пойдешь знакомиться с маэстро», — делился стриж. «Нет, ты представляешь, хоть словом бы обмолвился. Он готов был обсуждать с братом что угодно, кроме чуть не случившейся драки». «Как всегда», — Шорох пожал плечами. «Угрю так же. С этого дня ты ученик писаря. Выживешь на испытаниях, станешь уважаемым чиновником. а у тебя отличное прикрытие. Ты ж хотел учиться музыке, вот и учись». «А, так это ты подсказал». «Скажем, намекнул». Братья замолчали. Тишину нарушал лишь плеск волн и крики чаек. Стриж пускал плоские камешки по ленивым волнам Вали-Эр. Шорох думал о своем и смотрел на воду. «Не нравится мне предприятие с Седым», — поморщился он через несколько минут. «Зачем ему помощник?» «Ты идешь с ним?» «Ну да. Завтра перед закрытием банка». В голосе Шороха прозвучало отвращение. «Я пойду с тобой», — запустив оставшиеся в горсти камешки подальше в реку, заявил Стриж. «Наставник шкуру снимет, причем с нас обоих». «Плевать, шкурой больше, шкурой меньше». Хмыкнув, Стриж растянулся на горячих досках и прикрыл глаза. Помолчал немного, подождал, пока брат устроится рядом. «Давай, выкладывай ваш план». «План, да. Под личиной курьера я иду в банк с письмом. Требую лично Друмилля отдать под расписку. Дальше надо исчезнуть, желательно прежде, чем он откроет конверт». А тем временем Седой добывает из кабинета статуэтку. «Просто и логично», — протянул Стриж. «Ты думаешь, подстава?» «Седой бы не посмел вот так в наглую. Но что-то мне не по себе. Если что, гномы церемониться не будут. Личина на амулете?» «Разумеется», — заказчик выдал. «Покажи». Шорох стянул с шеи кожаный кисет, расшитый рунами. Стриж, повертев амулет в руках и обнюхав, сунул его за пазуху. «Давай-ка под личиной я пойду, а ты подстрахуешь». «Еще чего». Шорох сел, сердито уставился на брата, потянул руку. «Отдай, еще ты за меня шкурой не рисковал». «Ну, я не так, чтобы рискую». Стриж мысленно попросил у Хисса прощения. «Маленькой тайне не суждено долго оставаться тайной». «Если что, я справлюсь». Вместо объяснений Стриж коснулся тени и внезапно понял, что это вовсе не так уж и страшно, почти совсем не страшно. «Вот, значит, как!» — протянул Шорох, оглядел Стрижа, словно коня на торгах, и рассмеялся, откинувшись на доски. «Министрель, Шисов ты дыс!» Стриж облегченно рассмеялся вместе с ним. «Быть рукой Хисса, когда рядом брат...» Не так уж плохо.